Добрый день, наши дорогие радиослушатели! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. Всем здравия! С вами в студии сегодня ведущие программы Елена Андреева и Елена Ромская. А также я хочу с радостью представить наших сегодняшних гостей, которые нам будут помогать раскрывать тему нашей сегодняшней передачи. Это Ольга Мир, Велеслава, Ольга Родолог, специалист по работе с родом и берегиня своего рода. Татьяна Боровина. Татьяна – преподаватель курсов берегини, создатель обережной одежды, а также богатство рода Татьяны составляет двое детей и пятеро внуков. И следующие участники – это Екатерина Любимова. Екатерина – современная, молодая женщина. Она жена с 16-летним стажем и имеет пятерых детей. Ну и также гостем нашей сегодняшней передачи является наш главный редактор Народного славянского радио, ведущий многочисленных программ и всеми любимый Алексей Орлов. Здравствуйте. Так получилось, что мы продолжаем разговор о женщине. И тема нашей программы сегодня – «Женщина в доме. Берегиня или кикимора?». Опережая ваши вопросы, сразу хочу сказать, что по ходу нашей беседы мы уточним, кто же такая берегиня, кто такая кикимора и кого мы сегодня назовем берегиней или кикиморой. Хочу напомнить нашим радиослушателям и зрителям, что мы надеемся на ваше прямое участие и принимаем ваши вопросы на сайте Народного славянского радио slavradio.org и на канале YouTube. youtube.com/slavradio. Ну и, конечно же, участие ждем в студии «Мир Белсвет», где и проводится наша съемка. Тема передачи сегодня очень обширная, глубокая и имеет многочисленные связи с другими темами. И сразу возникает вопрос такой, а что же мешает сегодня вот, современным мужчинам и женщинам быть счастливыми и быть счастливыми вместе? Почему происходит так, что когда заканчивается конфетно-букетный период, либо после свадьбы проходит определенное время, заканчивается медовый месяц, и начинаются разные проблемы, да? Мужчина, женщина, муж, жена начинают говорить на разных языках. В чем вообще может быть камень преткновения? Почему это происходит? Почему начинаются какие-то претензии и так далее? Да? Может быть, всему виной сегодняшнее наше время, да, такое свободное? Может быть, всему виной недопонимание какое-то? Может быть, невежество? Может быть, они не знают, как строить семейный союз? А может быть, виной женщина, которая тоже не умеет построить атмосферу в доме, создать пространство любви, гармонизировать этот союз. Может быть, каждый хочет получить что-то свое за счет партнера. Может быть, отсюда возникают проблемы. А может быть, вообще такая глобальная причина, как война между мужчиной и женщиной, которая длится уже на протяжении не одной тысячи лет. Вот. Я хочу сказать, что несколько лет назад, работая на одном месте силы, я вдруг увидела такие образы. Я увидела женщину, которая собирает своего князя, витязя, воина, собирает куда-то в бой. И она, значит, пошли слова бережные, заговорные, она совершает какой-то обряд. И тогда я поняла, что это пришла родовая память. Вот это и есть берегиня. И все дело в том, что современная женщина, она очень старается, ну, сделать что-то так, чтобы было и взаимопонимание, и гармония в доме, но не хватает знаний, опыта, позабыто это уже далеко ушло куда-то, это понятие берегиня. И женщина зачастую, вместо того, чтобы вдохновить своего мужчину и направить его на какие-то подвиги, она его просто обесточивает, просто начинает уничтожать своего мужчину, таким образом превращаясь в кикимору. Так вот, давайте сегодня как раз и разберемся, кто же такая берегиня и кого мы назовем сегодня кикиморой. Да, очень интересная предложение, кто же будет Берегиней, кто Кикиморой, но, может быть, для начала все-таки посмотрим классическое, традиционное определение вообще, кто на Руси были такие Берегини, кого называли Берегинями, и кого называли Кикиморами, кто такие Кикиморы. Вот, в традиционном понимании Берегини, это если посмотреть мифы наших традиций, то берегинями называли неких таких дев-птиц. И вот что мы знаем, что сразу приходит из воспоминаний, это сказка Пушкина о царе Салтане, где русалка была... Русалка на ветвях сидит. Нет, не русалка. Это, наверное, скорее всего, Леночка Кикимора. Нет, это царевна-лебедь. То есть царевна-лебедь, она как раз и вот дева-птица. Есть такой образ Берегини. Да, дело в том, что по моим познаниям, все-таки Берегиня – это был некий такой собирательный образ, который мог вселяться и в разных, проявляться через разных богинь наших, таких как Лада, Жива, и точно так же мог вселяться и в обычную женщину, чтобы она проявила в себе вот это вот. А также некоторые, действительно, славяне называли лесных духов берегинь, которые оберегали места жительства. Ну да, они землю вот эти, оберегали, кстати говоря, есть прямая связь понятия земля и женщина, то есть женщина, она также является и землей. Да, земная энергия, все верно. Вот. Кто нам поможет? Может быть, нам и дополнит определение наш гость Алексей Орлов. Что ты можешь, Алексей, сказать вообще, вот кто такая в традициях была Берегиня? Мы сегодня дискуссионный клуб здесь затеяли, да? Да. Драка будет? Да. Обязательно. Обязательно? Так, сказали тебе в каске. Будем рвать волосы. В каске пришел. Ну, слово «берег» известно всем? Угу. Что оно означает? Берег. Граница некая. Вот есть край, есть буквица берег. Буквица «от». Да. Вот есть край. Говорит, за край не заходи, стой на берегу. Угу. Берег – это то, что тебя спасает, то, что тебя оберегает от каких-то неприятностей, которые тебя могут ждать в воде. Вода всегда ассоциировалась с каким-то таким явлением, с стихией, где многое что-то было непонятное. Ты же не видишь до дна, а там кто-то может быть. Угу. И там были всякие существа и животные, которые могли тебя каким-то образом куда-то утащить, и водовороты, круговороты, можно было потонуть. А вот на берег вылез, значит, жив-здоров, да? Вот если мы так относимся к понятию «берег», то что спасает? В этом случае берегиня та, которая спасает, которая помогает функционировать всему организму и не утонуть. Поэтому берегиня та, которая как основа жизни нашей. И она же себя тоже оберегает. И детей, и очаг, и мужа, да еще и родственников мужа, да еще и тех, которые родственники у нее. Поэтому берегиня – это такой достаточно широкий функционал, широкое понятие. А и можно сказать, что это богиня? Смотри, в каком смысле. Ну вот вы смотрите, я постаралась просто по буквице понять, читать, что такое берегиня. И так получилось так действительно, что, как ты говоришь, боги проявили существующее, и это существующее проявило некий процесс преобразования. И проявилось глаголение через уравновешивание. И вот «ня» – это как раз вот взаимосвязь взаимосвязи, то есть постоянное действие какое-то, проявленное богами и имеющее вот именно глаголение. То есть передачу знаний. Глаголение – это передача знаний в смысле. Ну, по поводу богини. Если подходить иносказательно, конечно, женщина – это богиня, как и мужчина – это бог. Если говорить по сути, то это проявление бога на земле. Если говорить точно, нет, богом вот в прямом смысле не может быть, потому что мы можем быть аватарами бога в лучшем случае. И как только ты становишься богом, ты обязан выйти из этого тела. Потому что бог не скован ничем, а тело ограничивает. Так что в прямом смысле богом ни мужчина, ни женщина не могут быть, могут быть воплощением бога, с функциями бога некоторыми, но в прямом смысле нет. Но в переносном и по отношению как к богу и к богине, да. И что самое главное, чем выше уровень развития женщины и мужчины, тем больше божественного в нем проявляется. Значит, больше возможностей. И вот тогда берегиня может создавать так называемые обереги. То есть берег, а есть оберег. Угу. То, что рядом, вокруг да около. То, угу. что позволяет сохранять. Угу. Здесь вот, вот как раз и кроется та великая тайна женской бытовой магии и угу. божественного угу. бытия. Ну да, благодарю тебя, Алексей. На самом деле вот этой магии начинали учить в семьях с 3 лет. Вот даже в 3 года, помните, девочка, если помните, девочка... Помню, как сейчас, сижу это я в 3 года. Девочка получала в 3 года первый обережный поясок и такую ленточку на голову, которая и называлась берегиней. То есть вот это вот становление женщины-берегини начиналось уже в семье с 3 лет. А я бы сказал раньше начиналось. А может и раньше, потому что образы, которые впитываются с материнским молоком, да. они намного более значимы, нежели чем слова, которые потом человек узнает. Ну да, ты прав. Ибо образ – это то, что невозможно объяснить, то, что нужно распаковать, и потом уже какие-то части его проявлять в словах, в делах и так далее. А если человек принимает суть жизни через материнское молоко, ласку от своей матери, а ласка в многих языках – это как любовь сейчас означается, да, в многих славянских языках. Представляете, что тогда происходит с ребенком, с девочкой? Мальчику другое отношение, он тоже все принимает, но мальчик, он испытатель, он разрушитель, а девочка – собирательница. Вот дайте куклу мальчику, куклу девочке, что они будут делать? Как себя будут вести? Ну, смотря какие девочки сегодня. Вообще, мы про нормальные детей. Вообще, да. Качают, а мальчики что будут делать? Мальчики какой? Будут разбирать, что там мальчики, внутри. Мальчики, скорее всего, будут разбирать, посмотреть, как там устроено, где там нога, как-то, из чего это сделано, разберут. Вот. Мальчик – это то, что он хочет в суть погружаться, он общего может не видеть. А женщина может видеть общее, там, где мальчик не видит. Но при этом, в другом случае, женщина будет видеть суть, а мужчина будет видеть общее, в зависимости, в каком состоянии находится. Поэтому берегиня, она должна быть мудрой, во-первых, женщина. Не просто умный, хотя женщина должна быть умнее мужчины, об этом я говорю много раз. Но мудрее в чем? Мужчина мудрее в миру, а женщина мудрее в быту. Вот если это, то тогда берегиня в полной мере проявлена. Если нет, тогда беда наступает, потому что это 2 мужика начинают между собой в одной избе ссориться. Ну, об этом мы еще подробно поговорим, что происходит. Да. Сейчас мы об определениях. Да, да. Вот, а кикимора-то у нас? А кикимору забыли, да. Кто такая кикимора? Да, традиционно. Невозможно кикимору забыть. Кикиморы называли духа, супругу домового еще называли кикиморой. На севере была такая традиция. Ну, кто-то говорит, что это злое существо, что оно... похищала детей, подкидывала там полено вместо ребенка, спутывала нитки нерадивым женщинам. Вот. Ну а подробнее, опять же, кто-то может еще добавить. Может быть, она выполняла какую-то миссию, когда женщина нерадивая, она как раз и пыталась обратить своими действиями спутывания ниток на то, что она нерадивая. Ну, сегодня мы, наверное, назовем кикиморой. Злую женщину, да, нерадивую, скажем так, в отношении своих обязанностей. Алексей, вот я вижу, что ты хочешь выразить свое мнение относительно кикиморы. Я сейчас вам могу показать, что кикиморы не только женщины и мужчины. Сейчас я возьму вас, начну плескаться, вы сразу поймете, что главный кикимор здесь – это я. А вообще кикиморы, кикимора, кикамера, как только не называли. Шишимора. Ну, шишимора – это уже все-таки замужество за шишем. Поэтому по-разному называли. Кикиморы бывали домашние, кикиморы бывали дворовые, кикиморы бывали даже болотные. Болотные, да. Поэтому по-разному. Есть даже упоминание в одной из сказок авторских, не помню сейчас. Вдруг он увидел, что на заборе сидит кикиморка и постукивает копытцами по деревяшечкам. Как вам такой образ кикимора? А в другом, например, в русской сказке рассказывают, что кикимора передвигается на птичьих лапах, она вся шерстяная, и у нее клюв птичий, глаза на выкате. Другой кикимора стучит по доскам крыши, под крышей, то залезает под печь, то там в амбар залезет, то нитки спутает, то еще чего. Поэтому кикимора очень разноплановые. И если сестра одна живет, ну, кикимора живет в доме, то другая может жить на улице, а третья вообще из болота произойдет, о чем было сказано. Угу. Так что есть даже время, да кикимора-то болотная, да? Да-да-да. Вот. И, естественно, существовали и кикиморы с точки зрения кикимор-мужчина. Вот. Но в прямом смысле мужчины, как и женщины, это нельзя назвать, потому что мужского чина или женского чина у кикимор не было. Они не могли быть чинными, они не могли делать дела, потому их кикиморы безрукими называли, беспутными, потому что они все перепутывали, пути у них не было. И они все время пытались под кого-то подстроиться, что-то кому-то подражать. Очень быстро передвигались, роста были разного. Кто-то говорит, они ростом были маленькие, кто-то говорит средний, кто-то как ребенок. Поэтому здесь в каждом роду свой фоперный какой-то персонаж кикимора присутствовал, по-разному называли. Вот. Но надо учитывать, что и мужского пола тоже кикиморы были. И семьи даже кикиморские существовали. А тебе не приходилось видеть вживую кикимор? Да иногда к зеркалу подойду и кикимор, ну точно, что тут, нормально все. То есть в современном понятии, наверное, скорее всего, это когда что-то такое несуразное, да? Вот когда женщина современная, когда женщина современная собирается на работу, она себя хочет показать какой-то такой красивой, удивительной, прекрасной. Вот. И когда с работы возвращается кикимор. Чаще всего. Почему? Это не оскорбление очередное, нет. Это в том смысле, что женщины, не понимая своего предназначения, пытаются на стороне найти счастье. И они на стороне хотят выглядеть красиво, по-хозяйски, понятно, по-деловому. Почему служебные романы часто происходят? Так. По этой же причине. А вот домой вернулась, себя сбросила все деловое, с себя макияж и конопаточку стерла и превратилась в ту, которая, муж говорит, ну опять раз здесь. Когда же к маме-то уедешь? Я так думаю, что, наверное, пора нам все-таки озвучивать позиции. Да, наших, да, участниц. А уже потом тогда вот более подробно мы поговорим. Да? Приступаем непосредственно к дискуссии. Да. Начнем мы, наверное, с Екатерины. Екатерина Любимова, она озвучивает, вот, ее точнее позиция следующая. Как молодая современная женщина, она считает, что современная женщина – современная рознь. И берегиня – это состояние, которое женщина обретает в процессе труда над собой, и этот труд ежедневный и на всю жизнь. Как только останавливаешься в развитии, состояние улетучивается. Вот это позиция Екатерины. Татьяна считает, что предназначение в этом мире женщины – быть самой жизнью. Она является источником силы, источником вдохновения, но чтобы стать лучшей версией себя, нужно пройти тот самый путь, который называется «От кикиморы до берегини». Роли перепутались и у мужчин, и у женщин в современном мире, и мир стал на сторону кикимор, потому что мудрость предков не востребована. Позиция Ольги Мир в том, что она считает, что не так важно, замужем берегиня или пока в поиске спутника жизни, каждый род заинтересован, чтобы в нем была берегиня. Берегиней можно стать путем кропотливой работы над собой, когда душа выплавляется в новую форму. Женщины, ценящие себя, любящие и уважающие. Вот такие позиции наших сегодняшних участниц. И я думаю, что мы начнем с Екатерины. Пожалуйста, Екатерина, обоснуй свою позицию, почему ты вот считаешь, что это ежедневный труд, и он на всю жизнь. Ну и так далее. Вот. Что ты можешь сказать? Наверное, я могу это обосновать только лишь из своего опыта пока что. Ну и то, что уже присутствует в наших каких-то славянских знаниях, вы уже сказали. Это я уже потом узнала, там, пройдя с мужем уже какой-то путь, да. А про себя могу сказать, что вот путь от полной кикиморы, вот, в самом негативном ее проявлении, да, до берегини, до осознания прежде всего себя как берегини, кем я должна быть и кем я хочу стать в своей семье, вот этот путь я прошла. И вначале это было вот действительно... Не знаешь как, но пытаешься построить. Сначала очень не хочешь, как у родителей, но потом вдруг понимаешь, что все в ноль, как у родителей. Потом ты уже через несколько лет, уже и дети, это ты тыркаешься и не знаешь, как это все собрать в кучу. И уже находишься там на этапе предразводном. И там берешь свои силы в кулак, чтобы спасти хоть, что уже раскололось, да? И вот на том пути мы встретились тогда с Виктором Михайловичем Мининым. У него, нам идеи его приглянулись, и он много говорит о паре, ну и не только. И вот с тех пор мы пытаемся строить нашу пару по-новому уже как 10 лет. И почему мне еще эти очень знакомые идеи? Потому что мой муж находится... на опасной работе работает, очень опасной. И у меня прям прямая задача стояла, как Берегиня проявляла себя. Вот как она могла создать это обережное пространство вокруг своей семьи, вокруг своего мужчины, чтобы с ним было все хорошо. Ты обереги какие-то делала? Да, я делала обереги, я искала на ощупь сама, как я могла. Да, я понимала, что это состояние. Вот состояние Берегини, это состояние. Это не то, что ты одел на себя что-то, да, там, одежду и прочее. Хотя это тоже много значит, конечно. Но это состояние, которое нужно нарабатывать. И я копалась и нашла единственное вот для меня тогда... исторический памятник – это плач Ярославны, когда она подключала стихию ветра, стихию солнца. Вот. Я начала работать со стихиями. Я начала обращаться к стихиям, работать со стихиями. И, конечно, вышивала я ему. То есть ты начала получать какие-то знания еще, да. И в том числе магические знания. Да. Кать, а как понять, что ты кикимора? Была. Как понять, что я кикимора? Да. Вот так ты женщина, может, смотрит. Может, мой лучший сказать. Ну, конечно, у меня уже есть эти осознания. Вы знаете, я поняла это очень больно и болезненно. У нас пара была на грани развода, потому что муж как раз пошел искать ту самую Берегиню. Мы прошли через все ловушки, это был треугольник. И я поняла вот в тот момент, что что-то значит я не то. Ну, сначала я, конечно, обвиняла его и говорила, что предатель. Но потом я поняла, что да, тот человек, который уходит из семьи, наверное, он несет какую-то ответственность, да, но это не моя ответственность. А тот человек, от которого уходят, тоже несет какую-то ответственность. И что во мне не так, что я притянула к себе такую ситуацию в виде вот сейчас, по сути, такой черты, грани. И как ты начала выходить из состояния кикимора? Ну, во-первых, надо было осознать сначала, да, что я делаю сознание, не так. Да. Я поняла, что муж для меня, вот уже у нас там трое детей было, что он просто средство для достижения моих каких-то целей. Вот он должен вот это, он должен вот это. Вот я красотка, сижу дома, ну, а он должен все это обеспечить и создать нам праздник. И вот он все что-то был должен. Ну, видно, ему это надоело, в конце концов, что он долженствовать, да. И я поняла, что, ну, начала искать, вот опять же, через знания, что ничего не должен. То есть твой путь был через осознание, да. То есть ты осознала, или он тоже как бы что-то осознал? Ну, конечно, он осознавал. Конечно, если бы он не хотел это тоже как-то слепить и понять, что с ним происходит, он бы не пришел ко мне и в первую очередь и не сказал, помоги мне, я не знаю, что делать. То есть... Мы вместе, наверное, сможем с этим справиться. И вот это был такой сильный момент, когда он первым человеком, кому он обратился за этой бедой, хотя вот у него там любовь, это была я, помоги мне. То есть это значит, я поняла, что я для него еще и друг. Вот. И, конечно, он осознавал, но он не понимал. Он всегда мне говорил одну вещь, его папа ушел, когда мама забеременела только и... И он говорил, какая-то неведомая сила тянет меня из семьи. Я не могу ей сопротивляться. Я хочу остаться здесь, но что-то меня тянет. И мы поняли тогда, что это родовые программы как раз. Да. Вот. И он говорит, я каждый день для меня дается, как будто я горы сворачиваю. Вот, вот победить эту родовую программу, как мне, в виде такой властной женщины, которая вот у меня мама такая властная, вот она мне все это передала. И победить ему вот это, вот мы вот только вместе смогли. Понятно. Я думаю, что нужно к Татьяне перейти. Да, у нее большой жизненный опыт, и послушать ее версию. Да, это замечательно, что выводы вот в таком раннем возрасте, они уже сделаны. А хуже, если они не сделаны вообще, и ты превращаешься в депрессивную старушку. Либо, ну, к старости приходит мудрость. Иногда старость одна приходит без мудрости, а иногда и мудрость приходит. Это уже как бонус за твое пережитое. Но я хочу сказать, что, конечно, я путь прошла тоже большой и нелегкий, и осознания тоже приходили различные. Все казалось, что ну вот я уже умная-умная, и ошибок никогда не сделаю. И опять на те же грабли. Правильно, как Катерина сказала, что наступаешь на те же грабли. А грабель этих расставлено по жизни очень много. И такой себе кикиморы видишь, и такие чудеса творишь, что я даже не представляю, что от себя я таких подвигов не ожидала вообще. Вот. И вообще причина в том, что все роли у нас поперепутаны. У нас нету вот тех традиций замечательных, о которых мы говорим, да, они уж утрачены, к сожалению. И нет вот этой мудрости предков, да, которая передавалась бы от бабушки там, и к внучке. А сейчас это вообще не востребовано, внуки вообще не хотят эту мудрость слушать. Они все уже готовые, мудрые и ни в чем не нуждающиеся, в подсказках тем более. Вот, и когда вот это совершенствование, осознание жизни происходит, то, наверное, ты начинаешь более быть терпимым, наблюдать, становишься наблюдателем. Ты со стороны начинаешь смотреть на свое поведение и на поведение своих близких. А почему мы все тянемся подсознательно к семье? Потому что там проживаются самые сильные боли, там проживаются самые сильные эмоции. Это школа эмоций. И мы туда втягиваемся в это, думаем, что девочки думают, что там начнется праздник. А сказки у нас на этом заканчиваются, на свадьбе. Начинается не праздник совсем, а суровая школа жизни, боевого бойца, школа бойца. Да, это только сказки заканчиваются, да. Что жили они, поживали, добра наживали, а в жизни все происходит иначе. Вот. И я хочу сказать, что, конечно, социум навязывает сейчас такие программы серьезные людям, что роли поперепутались, и женщины не знают, куда. Их почему-то говорят, что нужно реализовываться, нужно стать самодостаточной, нужно стать там наравне с мужчиной, бороться за какое-то место под солнцем. А все совершенно неправильно. Не дается понятий, основных понятий, что женщина – это сама природа, сама жизнь. Она изменяется как природа. Ее гормональная система таким образом устроена. То есть она умирает в одном роду, рождается в другом роду. Как зима сменяет лето, когда она выходит замуж, она все время у нее перерождение. Каждый месяц у нее перерождение происходит. И вместе с этими перерождениями ее нервная система, она очень нестабильна. Она все время находится в таком раскачанном состоянии. А женщина обладает огромной энергетической силой. Она сильнее мужчины во много-много раз. И поэтому, направляя свою вот эту мощнейскую энергию на, либо на любовь, созидание вокруг себя вот этого благости, мира и вот такого состояния берегини, либо разрушительница, потому что в гневе женщина страшна. Она может порушить не только свою жизнь, а жизнь своих детей, близких. И она этого даже не заметит, потому что эмоции очень сильные. Вот. И чтобы как-то регулировать вот эти вот вещи, да, женщина, которая находится вот в этой благости, она должна воспитываться. В первую очередь она должна получить любовь родителей, потому что женщину нельзя понимать, ее понять невозможно, ее нужно только любить. что хочет женщина, то хочет Бог, наверное, да. Не зря. Ее можно только любить. Мужчине даже, я бы дала совет, вообще не пытаться ее понять, потому что она себя понять не может. А вот мужчину, наоборот, нужно женщине научиться понимать и чуть-чуть любить. И с детства... Почему чуть-чуть? Чуть-чуть, именно чуть-чуть, потому что, вы знаете, с нашей огромной силой в безумной любви женщина может погубить мужчину. Вы знаете, как мы это можем делать, да? Бывает, да, так замучить любовью. А вот может ли мужчина помочь женщине стать берегиней? Разумеется. Мужчина, задача мужчины именно ее оберегать и любить. И когда мужчина начинает предъявлять претензии, говорит, что тебе нужно идти работать, тебе нужно состояться, тебе нужно, а вдруг со мной что случится? Это какая позиция? Позиция трусливая, да? Mm-hmm. То есть я на себя ответственность не беру, я ее так вот делю с тобой напополам, вот. А если с тобой что-то случится, ты уже готовишь, как бы я уже ухожу, да, ты сама как-нибудь. Вот. Женщина уже понимает, что она не под защитой находится, она не может доверять этому мужчине. Mm-hmm. То есть она не может доверить своих детей, она не может доверить ему свою жизнь, потому что он такой, как американский наблюдатель, со стороны только смотрит. Mm-hmm. Как ты будешь справляться с моими обязанностями, еще и со своими? Потому что женщина, когда втягивается в мужскую жизнь, она, в мужские игры, у нее вырабатывается тестостерон, во-первых, да, вот, и она превращается в мужчину, у нее повадки мужские становятся, она одевается как мужчина, с ними соперничает. И мужчина ее отправляет в этот мужской мир, где она вот эту свою мощную энергию любви и благодати отдает какому-то чужому мужчине на работе, а сам он обесточен, он ничего не получает, не получает ни дети, ни он. И в итоге все обворованы. Ты считаешь, что женщина не должна работать вообще? А вообще не должна работать, потому что ее а если женщина творческая? Если вот она, музыкант, например, да, она не может сидеть только дома, даже если она и с детьми занимается, да. Все выполняет, но ей нужно вот. Общение, ей нужно самой там петь на сцене, например. Про общение. Ну, вы, да. Общение, вы представляете сейчас, сколько там может лететь, как говорит Алексей иногда, да, с той стороны, женщины, которые... подружки, которые должны ее выслушать. Потому что женщина, если 15 минут она не выскажет мужу все, что у нее накипело за день, у нее в голове очень много мыслей разных, и то она может взорваться просто. Да, мужчина просто должен заткнуть уши внутренним таким состоянием и слушать ее, слушать. Либо, допустим, даже может и заболеть, если как бы она не может высказаться. Вот очень хотелось бы, чтобы сегодня очень многие мужчины это услышали. Да, потому что самое лучшее выражение женщины – это в творчестве и желательно дома. У меня внук спрашивает: «Бабушка, ну почему мне моя младшая сестренка, она вот говорит, я уже так устал». Я говорю: «Владик, тренируйся, ты заткни ушки и сиди, слушай ее, просто слушай и кивай. Тебе, говорю, не нужно вникать в то, что она говорит, просто выслушивай». Он говорит: «А ты зачем?» Я говорю: «Ну вот мы так устроены, вот мы такие». Мужчина, он мало говорит, ему не нужно говорить. Он сказал одну фразу, и все, и этого достаточно. А женщине обязательно надо выговориться. И когда мужчина говорит, что твои подружки вот такие рассеки, сколько ты будешь с ними болтать по телефону, да это же они твои помощники. Они спасают тебя от депрессии. Иначе ты это сам будешь все выслушивать. Я думаю, настала очередь Ольги выговориться у нас. Да, как родолог, почему ты вот считаешь, что род должен обязательно... приобрести берегиню, да? И, может быть, женщина должна... Сразу тебе такой вопрос. Может быть, женщина должна сначала стать берегиней, а потом уже формировать союз, входить в семью другую. Создавать. Да, может ли берегиня быть не замужем? Я считаю, что может. Потому что я согласна с Екатериной в том, что берегиня – это труд. И в состояние берегини женщине стоит войти. А вот лично мое мнение, если переводить на современный язык, то я считаю, что кикимора – это та самая девочка, которая недополучила любви в своем детстве по каким-то причинам. И поэтому она, так сказать, озлоблена, не умеет транслировать любовь, потому что не знает, что это такое. Возможно, она живет с установками, что она нелюбима, не важна, не значима. Из-за этого мир вокруг нее кажется злым и может быть каким-то серым. И вот я считаю, что женщина, ну не должна, наверное, это очень громко, было бы здорово, если бы она совершила переход, вот каким род берегиня. И в этом пути род может ей помогать, он может быть обереговой силой на самом деле. И не всегда, чтобы стать берегиней замужней, необходим для, точнее, чтобы познакомиться с достойным, построить отношения с мужчиной, не всегда знать, что он всегда должен быть в наличии. Иногда женщине очень важно выстроить отношения с Богом в первую очередь, а путь к Богу, к богам лежит через предков. Это как раз знание, которое есть в нашем роду, информация, которая там хранится, которая ищет выхода и ищет передачи. Для меня берегиня – это та, которая бережет свой геном. И важно знать силу своих предков, ресурсы предков и относиться с почтением к своему роду. И это как раз и формирует состояние берегини. Потому что ну, для меня берегиня – та, у которой открыто сердце. И берегиня может быть в трех мирах. Берегиня в Нави, в Яви и в Праве. Это разные функции, разные состояния, и они раскрываются в разных ипостасях. Вот в моей картине мира берегиня – это действительно собирательный образ, и это очень кропотливый женский труд, который в себе несет и энергию рода, это память женщин рода, их умения, их таланты, это их способности оберегать, защищать мужчину, ну по-женски, да, своей энергией окутывать и наполнять. И такие женщины есть в каждом роду. Даже если вы не знаете об этом, о жизни бабушек, прабабушек, такие женщины есть, и они накопили энергию, готовы ей делиться. И мы можем по полному праву, как потомки, прийти эту энергию получать и пользоваться, и транслировать, и нести в этот мир. А может быть, в каждой женщине все-таки есть заложены вот эти вот зачатки берегини? Может быть, не надо ничего извне приобретать, а просто как бы в себе раскрыть? То есть как бы да, пробудить эту берегиню в себе. Я считаю, что у нас у каждой внутри есть то, что зачатки, а знание о том, как быть берегиней. Ну, либо этот сундук закрыт, и Кощей чахнет над златом, бережет это, не проявляя в мир, либо начинается глубокая работа, когда женщина побеждает внутреннего дракона, внутреннего Кощея, она выходит в состояние берегини. А мир он просто транслирует и показывает слабые места. Мир возвращает, если ты пока еще кикимора, а мы всегда возвращаем в состояние кикимора, если мы склонны еще не обладать внутренней ценностью или по каким-то причинам оказываться ну, в негативе. Мы, бывает, расстраиваемся, обижаемся, впадаем в детские состояния, и тогда кикимора тут как тут. То есть, когда я сказала, что я берегиня своего рода, я, конечно, не заявляю об этом, что только всегда оно так. Я иду к этому состоянию, но, конечно, не без кикиморы, и кикимора во мне тоже проявляется. Но это некая игривость и умение образами этими, эти образы видеть вовремя, давать им место, и тогда будет больше способности для маневра. То есть она даже помощница как бы она тебе? Она помощница, это детская игровая часть, с одной стороны, потому что, в принципе, она как и путает, так она и помогает распутать. Макош придет, да. Она путает, значит, еще есть, ага, это слабое место, слабая зона. Кикимора, она же просто недолюбленная, она озлоблена именно поэтому. А когда женщина вырастает и отдает долги своему детству, она начинает саму себя вводить в состояние ценности, и она перестает требовать это от мужчин со стороны, от родителей, от кого-либо еще, и она начинает излучать эту любовь, вот тогда становится берегиней. Но для меня берегиня – это берег и я, и мужчина всегда стремится к берегу. А для него это безопасность, для него это место, так сказать, обереговой силы. И вот у нас вот в чате как раз вот по этому поводу реплику прислал слушатель Алекс Слав, пишет, что по всей Руси проходят семинары на выставление обережных кругов, возвращение женских энергий, через которые женщины берегут рода, землю. Но вот у меня все-таки вот у него вопрос такой, а почему Славянское радио так просто обходит стороной этот факт? Я думаю, что не обходит. Это, об этом говорит наша сегодняшняя дискуссия. Вот, но у меня все-таки вопрос вот такой возникает в ходе вашей дискуссии. Вы все замечательно говорите, все правильно, все именно так. Но должна ли каждая женщина именно быть берегиней? Это, вот, или все-таки есть такое предназначение быть берегиней для кого-то? Вот, допустим, по ходу ее духовного роста, по ходу ее взращивания, вот она должна выполнить этот путь берегини. А другая, может быть, возьмет какой-то небольшой кусочек. Вот как вы думаете вот об этом? Может быть, вообще женщина сначала должна быть вестой хотя бы, а потом уже берегиней. Да, да. А берегиня, вот иногда мне кажется, что это сейчас какая-то даже становится модная тема. То есть все организуют какие-то семинары, проводят какие-то упражнения, гимнастика, берегинь. То есть все кругом давайте станем берегинями. Вот и есть такой небольшой уклон. Татьяна, с уважением к вашему опыту, подняла очень много тем, прям вот так сквозь свою речь, прям много таких глобальных на самом деле тем. И вот она говорила про все перепутано, про то, что все перепутано. Женщина уже стала мужчиной, мужчина там в нем там часто превалируют женские энергии. Вот, а если задать любому мужчине вопрос, как он хочет, чтобы кто с ним жил? Конечно, любой мужчина скажет, да я хочу, чтобы берегиня штука у меня там была. Да? А мне кажется, каждая женщина сможет раскрыть ровно столько, сколько она сможет раскрыть. Mm-hmm. То есть в зависимости от ее родовой задачи, в зависимости от того опыта, который нужен сейчас роду через этого конкретного человека. Но стремиться мы должны. И ну, мы не можем прыгнуть выше своей головы. То есть я стану богиней в этом воплощении, к концу жизни, там все, я буду там. Но стремиться мы можем и должны. И вот по поводу всего, всей этой перепутанности, важно же переполюсоваться еще в процессе, в паре, да? Важно стать этой женщиной, а не мужчиной второго сорта. Ведь мужчиной женщина никогда не станет. Она может только позиционировать себя как равной, но женщина не равная. Она равноправная, но она не равная. Она даже внешне не равная. То есть по своей силе и прочее. Да, человек задумался Творцом как равноправный. Вы равноправные. И мне кажется, важна переплюсовка, конечно, в паре, потому что все время выпрыгивает наш мужчина, вот это наше мужское. Внутренний мужчина. Внутренний быть, мужчина. Да. А почему он выпрыгивает? Соперничает. Вот Татьяна говорила про социум. Война же между мужчиной и женщиной. Который навязан. Но это же естественно. Мы только что вышли практически из периода галактической ночи. Тяжелейшего периода, вот я смотрю на свою мамочку и бабушку. Но они не могли по-другому. Конечно, было невозможно. Конечно, невозможно. Когда нужно было вот так одевать штаны и скакать, да не выживешь по-другому, надо воевать было. Поэтому, да, нам тяжело сейчас освободиться от этих программ, но и это вот, нужно. И вот, да, и вот как раз на эту тему вопрос от Солнца. Если женщина крутая, у нее есть свой бизнес, она успешна, имеет карьеру и деньги, и гораздо и понятнее и ближе для нее вот, добиваться какие-то эффекты материальным путем, чем какое-то эфемерное понятие «берегиня». И вот она просит разъяснить преимущество женщины-берегини. Татьяна. Ну, преимущество очевидно. Понятно, что берегиня будет очень хорошо, а кикиморы плохо. Вот. Но, тем не менее, все равно начинают с кикимор. Я хочу сказать, что ведь роль мужчины, мужчина сам по себе очень простое создание, это такая форма жизни, которая, ну, очень понятна по идее, но мы настолько разные, что женщины нагружают вот этими эмоциями, да, вот эти отношения, и пытаются из него сделать такую же женщину-подружку, которая поймет по намекам, по ее там капризкам каким-то, он должен сразу въехать мгновенно в ее состояние и ее все капризы исполнить. А она просто, может, хотела, чтобы он ее выслушал. Вот, и всего-навсего. То есть женщина, она предназначена мужчину поднять на другой уровень. Он очень просто устроен, ему не надо много. Вот если бы не было женщины, он бы и не работал, он бы оброс там с ног до головы, он бы и за собой не ухаживал, не обязательно бородой. Вот. Он настолько, как сказать, неприхотлив в этой жизни, и только благодаря женщине он начинает становиться вот этим человеком-богом. То есть какая женщина, такой бог рядом с ней. И когда мы предъявляем претензии к мужчине, мы понимаем, что а ты к кому предъявляешь претензии? Ты его создала таким. Ты такая, значит, рядом с тобой такой Бог и находится. Какая ступенька у твоего мужа? Если ты притянула, это раз, а второе, ты еще начинаешь к нему предъявлять претензии социума. Ты сначала пойми его. Ведь женщина, она должна быть внутри себя, она не должна вовне реализовываться, уходить вовне, потому что ее внутренний мир, он настолько богат, он mm-hmm. настолько огромен, что не надо ходить куда-то. А мужчина, у него и органы так устроены, вовне, он должен реализоваться, он должен соперничать, он должен конкурировать, и только тогда он будет становиться мужчиной. А мамочки у нас как воспитывают мужчин? Все тебе, сыночек, на. И сыночек вырастает такая девочка, в итоге капризная, которая привыкла к тому, что все время на ему. И жена на, и мама на. Вот. А на самом деле он не привык на себя брать ответственность. И когда женщина ему говорит о том, что ты должен меня просто любить, просто любить, восхищаться, говорить комплименты. Я для тебя все сделаю, я тебя наполню. Наполню так, что ты у меня будешь и бизнесменом, ты у меня будешь и кем угодно. И ты сможешь это сделать. Она его просто поднимает на другой уровень. И когда он с благодарностью относится к тому, что женщина дает, мы не обязательно должны быть материальной ценностью. Мы даем гораздо больше, это духовные ценности. Вот я смотрю, Алексей у нас давно уже молчит и улыбается. У меня такая же мысль. Раз мы говорим о мужчинах, все-таки хочется услышать мнение мужчины по этому поводу. А можно реплику на Татьяну говорить? Так, ну, если коротко, давай реплику, а потом дадим слово мужчине. Я практически совсем согласна. Единственное, вот про мужчин, я хотела бы добавить, что женщине важно увидеть, вот лично я считаю, что мужчина не просто устроен. Я считаю, вот мужчина устроен вот так вот. То есть важно в каждом мужчине увидеть дух этот, он там есть. Даже у того там пьяного человека, который лежит на лавочке. Важно это знать, просто знать как правило, что там красота, там сила, там Бог, там дух. И тогда, когда ты знаешь, вот тогда он начнет подниматься. Просто этот дух прилег от так. Алексей, а ты что скажешь про услышанное мнение? Ну, все сказано, все мне понравилось, здорово, все отлично, хорошо. Единственное, немножечко непонятно, кого в данном случае может женщина оберегать, если она одинокая женщина. И здесь напрашивается, наверное, такая ассоциация. Если род нас породил, и он находится выше нас, то как мы в состоянии человеческого тела, которое ограничено по всем параметрам, можем оберегать то, что выше нас и нас создало? Хранить данные себе, берегиня, накапливать их, да, женщина может в одиночестве, это факт. Она видит, вествует этот мир, познает его, она наблюдает за мужчинами, за другими женщинами, учится на чужих ошибках, если она мудрая, а не сама совершает ошибки. И те данные, которые ей по роду даны, которые ей как инструменты выданы на эту жизнь, она их может в дальнейшем применить. Но берегини, на мой взгляд, для своего рода, вот вышнего, она быть не может, потому что род и так защищен. Она... Здесь надо разобраться, вот, что вообще, как взаимодействует мужчина и женщина, если мы говорили про нашу древность. И здесь было вествование сказано, да, вот когда она вествует этот мир, познает мир, мудрость мира, в себе накапливает его, то в этом случае она идет по правильному пути. Если она сразу не вествует, то есть невеста, что-то с ним взять. Невеста она может стать только тогда, когда она познала этот мир, познала своего суженого ряженого, готово у нее преданное, преданное, и она готова войти в него род. Вот только тогда она становится невестой, ей больше вествовать не надо. То есть ты считаешь, правильно называют, когда вот сейчас в ЗАГСах и там прочее, что это вот невеста? Уточнение. Если, или она все-таки веста? Если выходит женщина, замуж. Кто выходит замуж? Если женщина вествует мир, значит, она еще его не познала. Она не познала, кто ее суженый. Она не познала, какая у нее будет семья. Не познала, как взаимодействовать с детьми, с родственниками своего мужа. Она вествует. К Как только она познала, кто у нее суженый, mm-hmm. что еще вествовать? Ведь женщина за абы кого замуж не выйдет. Ну, нормальная женщина. Ну, иногда ошибаются в выборе. Ошибаются, потому что цивилизация в голову наложила вместо мозгов много чего. Конь проходил и навалил туда, извините. Вот, да? Но с другой стороны, Алексей, смотри, вот ты говоришь невеста. А если они невестами не стали, а уже стали невестами? Ну, получается, тогда она, что она без багажа тогда вступает невеста, в союз. Тогда невеста в другом формате. Невеста та, которая ничего не ведает, ничего не знает. В этом смысле невеста. Но в нашем представлении невеста становилась только тогда, когда происходило уже обручение. Угу. Рука. Семейный союз еще не создан, но уже договорность о том, что любы друг другу, родичи друг друга познали, уже сватовство произошло, и вот обручение. И было обручальное и кольцо вот, тогда. И вот с этого момента, да, тогда, ну там разные были варианты, или колечко дарили, либо обручение было через рушник, либо какие-то заговорные слова, в разных родах по-разному было. Мы не должны все привязывать так вот то, как в книжке написано. Каждый человек уникален, и рода наша уникальна. Поэтому где-то так, где-то так, где-то колечко подарил, где-то платочек подарил. И уже а считал, потом что вот, обозначало, когда а вот уже потом, в союз вступали? А вот потом, когда обручение происходило, когда договор происходил, сватовство происходило, и невеста говорила «да», это означало, что она, вернее, невеста говорила «да», это означает, что она становилась невестой. Все для нее, все остальные мужчины становились просто мужчинами на стороне. Он единственный. Я готов войти в его род, я готов продлить его род и своего рода принести что-то важное. Вот с этого момента становилась только невестой. И потом уже семейный союз, свадьба, ну и жизнь. Ну, друг, а Берегиня, когда она тогда становилась, она, когда вестой была, когда или она, когда потом уже в союзе она становилась? Когда она вествовала, она накапливала качество Берегини. Угу, она училась быть Берегиней. Надо помнить, что все-таки у нас семьи-то были полноценные, не один-два ребеночка. И девочка, даже если она была старшая, она на своих двоюродных братьях, на каких-то дядьках, тетках, она видела, как все происходит. Она видела, как ухаживать, как по хозяйству. Она была помощницей матери. Она уже накапливала знания. Когда она становилась уже сестрой чьей-то, она брала на себя функции частично материнские, ухода за ребенком. У нас говорят, как вот там семья, 16 детей, 9 детей, 5 детей. Да тут с двумя с ума сойдешь. Надо понимать, что дети вырастали, и они материнские функции некоторые брали по уходу, покачать, баечку рассказать, попестовать, что-то еще. Потом постарше становились уже и помыть ребеночка, и в баньке с ним, да, и так далее, поухаживать за ним. Поэтому мать, чем больше детей, была более счастливой. С нее вот эти многие функции рутинные снимались. Угу. Многим современным женщинам это непонятно. Как так, много детей? Да тут же свиноматкой остановлюсь, да тут же красота. Да наоборот, женщина расцветала. Если она мудрая, мужик ее, мужчина, приносил в дом то, что ей необходимо. Старшие дети помогали по хозяйству. Это же радость. Она собой занималась. Конечно. Ну не то, что... Ну как вот рассказывала... Так есть опыт. Как рассказывала одна вот женщина, мне вот рассказывала. Говорит, у нас... Моя бабушка как вот нас учила? Говорит, у меня в семье, бабушка рассказывала, было много братьев и сестер. Вот я была старшая. Мама вставала раньше всех. Она себя приводила в порядок, убирала волосы, умывалась, ну чистая вот была, да, подходила и будила потом меня. Когда она была в порядке, я видела ухоженное лицо, опрятную мать. Для меня это был всегда образец. Я вставала, шла, умывалась, делала свои дела, убиралась и шла будить младшую. У меня был брат младше меня. И получалось где-то каждые 15-20-30 минут новый подключался. И самые маленькие, они быстрее подключались. То, что гуртом так поднимали вперед. И в то время, пока мама занималась хозяйством, я разбудила брата. Брат уже шел, что-то делал по-своему, а я по-своему делала. И мама занималась вот чем-то маленьким своим. А я уже занималась чем-то от того, что мама раньше занималась. А брат чем-то, что вот отец мог заниматься и так далее. И когда мы подрастали, каждый брал на себя новые функции. И мать наша, она была настолько красива, настолько женское в нее было проявлено, никогда не видела в грязной рубахе, не убранной, с какими-то там вещами, которые вот ребенок и вообще люди должны видеть. И мне это привелось. И я, говорит, с бабушкой, когда общалась, я увидела, что мама взяла то же самое от нее. Она вот такая же. И я взяла то же самое от нее. Поэтому для меня не проблема, когда много детей. Это первое. Дальше продолжение. И смотрите, когда женщина 16 лет уже была готова выйти замуж, ей давался срок 16 примерно до 18-20. Обычно не засиживались в девках, да, еще говорили, ну, кто раньше выйдет, гадали, кто раньше выйдет, да. 16 рановато выходить. Поэтому от 16 до 18 давался вот этот формат, еще что-то там набрать. Уже понятен был, кто суженый, ряженый. Уже 16 лет, в принципе, женщина могла понять. То есть 21 возраста совершеннолетний, это касалось 20, только мужчин. Это да? Мужчина 21. Угу. Вот мужчине раньше нельзя было. Угу. Здесь, опять же, ну, надо славяно-русскую варность изучить, там все это подробно рассказывать. Ну, что, семинар, что ли, будем устраивать? Мы из подраться пришли. Да, поэтому вот женщина, посмотрите, к 16 или там, даже к 18, еще не закончен цикл полного формирования уклада жизни. Она еще не до конца самостоятельна. А мужчина в 21 лето уже самостоятельный. У него уже царь в голове включен. И что получается? Он брал женщину, которая еще до конца не состоялась. Она не поработала где-то на стороне, она с другими мужчинами еще ничего не знала, да? И вот он брал еще не до конца состоявшуюся женщину, как человек, который только-только уровень тела проходила. А он-то уже во второй фазе бытия, он уже защитником стал. С 18 до 20 лет надо было защитником стать. Да. Он уже воинское искусство приобрел, он уже и с мужчинами пообщался, он видел, как семьи живут. И вот тут он брал та, которая еще только-только проходила стадию своего совершенства с точки зрения бытия своего физического тела. И вот тут начался второй этап развития. Но самое главное, когда он ее включал в семью, она приносила в его род свои знания, но входила в его семью. И начинала порождать из его рода, давая свои основы тоже. У нас говорят, вот как-то вот пускают, вот женщина там, она выходит замуж, все. Нет, она свое приносила. Как раз вот вопрос из чата. Вы говорите, для какого рода, Алексей? Спрашивает Арина Хаирова. Для рода мужа или для ее рода? И для того, и для другого. Никогда отдельно не рассматривалось что-то. У нас союз был. И женщина входила со своим багажом мужской, продлевая его род, принося свое. Вот это очень важно. Мужчина, конечно, глава в семье, это понятно. Его род продлевается, тоже понятно. Но женщина же не просто кружечка, которую поставили, в нее что-то налили. Она уже своими знаниями входила. Так вот, когда женщина формировалась вот в телесном формате и входила в мужской род, дальше начиналась метаморфоза. Она теперь порождала из себя детей, из того семени, которое мужчина вкладывал, но теперь она уже становилась хозяйкой. Вот тут парадоксально. И она за какое-то время выходила на уровень теперь, что ты в дом должен принести. То мужчина вокруг нее, на тебе букет, на тебе цветочки, на тебе платочки, колечки и так далее. А тут теперь она говорила, теперь для моей семьи, для нашей семьи, для моих детей, для твоих детей нужно вот это, вот это и вот это. Иди и добудь. Понимаете, что получалось? Теперь как бы вот хозяйкой формальной и неформальной становилась женщина. Хотя глава – мужчина. Хотя он показывал свое лицо, свою семью на улице всем. А вот потом наступал момент, когда уже у женщины сколько нужно детей порождено, уже семья полноценна. И вот тут опять равноправие наступало. Теперь уже она не говорила, что нужно, потому что мужчина и так знал, что нужно. И она знала, что нужно. Теперь надо было детей пристраивать. Теперь мужчина занимался тем, что находил пару на стороне детям. А женщина говорила, вот это выбрать, ну, вот. Или вот хороша будет. Понимаете, да? Люб, не люб. Понимаете, сначала мужчина брал, потом женщина все создавала, и опять потом мужчина выходил. И вот только четвертая стадия, это когда уже старые, не дряхлые, а старые, набравшиеся мудрости, они уже как друзья, как пара вот, полноценная. Не старые, все-таки, а зрелые. Старые – это не дряхлость, старые – это мудрость. Есть дряхлые, есть ветки, ветхие, есть старые, да, есть пожилой, зрелый, ну, зрелый ты должна уже быть, когда детей рождать. К этому возрасту должна быть зрелая. А как ты родишься, ты еще не созрела. То же самое мужчина должен быть. Поэтому зрелый, старый, ветхий, дряхлый – это совсем разные понятия. А у нас как-то все, раз старик, значит, обязательно должен такой быть. Да нет, старец еще как палец и махнет, так мало не покажется. Ну, все, что ты так красиво рассказываешь, это прекрасно, но насколько это реализуемо вот в современном мире? Очень просто. Ты понимаешь, для этого надо жить и иметь свой дом, свою усадьбу, чтобы вот иметь такую семью. А я всегда говорю так. Реализовать в городе это... Леночка, а я всегда говорю так. Вот о чем мы с вами говорим, по большому счету, мы говорим для своих внуков и правнуков. Потому что то, во что мы вляпались, это ужасно. И из этого надо вылезать. Никто не придет, и нас из этого болота не достанет, никто нас не отряхнет, только сами. Сами оказались здесь, сами влезать. Первое, что необходимо сделать, переставать передавать свою глупость своим детям. Да. Меня учитель спросил в свое время, что ты передашь своим детям, кроме своей глупости? Я-то задумался, а на самом деле, что я передам? И понял, что мне нечего передавать. Пустота, ноль вообще. Вот кроме глупости, кроме своих мальчишеских каких-то вот этих вот задвигов, там еще чего-то, взглядов на жизнь, на девчонок, на какие-то там свои продвижения, ничего больше нету. Что я могу передать своим детям? Да и детей-то нет. Еще, знаешь, какой вопрос у меня вот вертится к тебе? Вот та семья, о которой ты говоришь, она была не просто необходима в тот период времени, когда еще не было индустриализации. То есть все в основном крутилось вокруг производства на земле. Вокруг печки. Да, вокруг печки. То есть вот эти жили большими семьями вместе с бабушками, дедушками, там дядьки, тетки и так далее, либо дома рядом стояли. А теперь как применить, да? Потом, да, потом, понимаешь, возникла индустриализация, и семья, она вынуждена была меняться, потому что такой как бы семьей там в город не переедешь, да? Конечно. И поэтому семья стала уже муж-жена, и дети. Я тебя понял, да. И потом пошло дальше изменение. Сейчас как бы сверхтехническое время, и поэтому, может быть, оно тоже накладывает свой вопрос, отпечаток. Во-первых, вопрос, оно нам нужно? Это первый вопрос. Второй, а кто его создал? Третий, с каких целей? Угу. Поэтому, когда мы все эти вопросы разложим по полочкам, мы поймем, что большинство из того, что сейчас нам предлагается, не нужно вообще. У нас переизбыток товаров, которые мы никогда в своей жизни применять не будем. У нас переизбыток вещей, которые мы взяли один раз в руки, и больше мы ее брать не будем. Здесь я с тобой так соглашусь. А можно подраться? Давай, давай. Так вот сейчас, я просто закончу. Поэтому, когда начиналась мануфактурная заводская жизнь, ведь были заводские семьи. И тогда заводскому предоставлялось не просто общежитие, а дом предоставлялся. Или квартира, или несколько комнат в квартире или в доме, где его семья могла быть такой же полноценной. Вот изначально что то было. То есть ты все равно считаешь, когда... что полноценная семья – это большая семья? А иначе как это может быть? Ну, опять же, если мы изучаем славяно-русскую варность, там понятно, что средние, нормальные вот для женщины, когда можно рожать ребенка, это примерно через 2 года, через 2 лета. Тогда женщина не портит своего здоровья, тогда обновление происходит организма, тогда погодочки одну через два идут, и они друг друга дополняют. Разрыва нет, они друг друга понимают. И старшие через вот это все понимают младших, а младшие через этих всех понимают старших, маму, папу и так далее. И вот тот уровень взросления 18 лет, который для женщины дается, чтобы детей породить, эти один раз в год сады цветут, да? Вы зимой не приходится на цветущие яблони любоваться. В нашем климате. Поэтому вот за 18 лет можно родить 9 детей. Вот он малый круг. Но, без ущерба здоровью. Понимаешь, тут вот подраться мы собрались. Ну, давай, давай. Да, Алексей, я с вами буду драться. Ну, я совсем согласна. Но драться буду. Но нет. Я, наверное, просто выскажу свою точку зрения по поводу индустриализации и то, во что мы вляпались, да. Мне все очень отзывается, что вы говорите, прям мое, да, но не получается вот сейчас. И нам нужно, вот для чего, мне кажется, передача это, вот те женщины, которые сейчас в квартирах сидят и вот так перебирают свой передник, а как нам научиться строить эту пару? Вот я с вами полностью согласна, что пару... Развитие может быть только в паре. И вот Берегиня полностью себя проявить может только в паре. Вот движение и так далее. А, мне кажется, вот то, во что мы вляпались, это последствия, опять же, вот этой галактической так ночи. Так согласен. Ну, да. Вы говорите, то, что мы делаем, это для детей, для внуков и правнуков, да? Да, тогда нужно сейчас тем женщинам, которые сидят вот у там экранов, не знаю, научить их как жить? Вот сейчас, так, в этих местах, они не смогут сейчас переехать на землю. Подожди, так и сейчас не обязательно всем гуртом бежать на землю. У нас какое-то представление только о том, что община может быть на земле. Община, в первую очередь, это общее дело, общее мировоззрение, да, и представление, да, о жизни. Да? Вот это все весь является общиной. Поэтому, когда мы о таком понимании общины представляем, мы понимаем, что кто-то будет жить на земле, а кому-то и товар надо реализовывать в городе, а кому-то надо детишек учить, и это может быть рядом с городом, либо в городе. И вот если община живет рядом с городом, то детей можно обучать в этой школе. Поэтому здесь надо подходить более гибко, да, исходя из современных условий. Вот. Но индустриализацию слова ты подняла. У нас же в державности... Драки не будет. Да ладно, сейчас начнем. Сейчас подожди, не подожди, кипиш еще весь впереди. Не подожди, подожди, сейчас я с тобой разберусь. Так вот, индустриализация была создана для того, чтобы одна страна могла победить другую страну. Вот ради этого всего хаоса и была затеяна индустриализация, по большому счету. Я не говорю, что нам промышленность не нужна. Нет, нам нужна промышленность, только более правильная. Экологическая промышленность. Доходная, достаточная промышленность, когда есть доход и достаток. Ну, что такое доход? Когда у тебя, ты понимаешь, что идет время, и ты, там какая-то выгода у тебя будет. Но зачем больше брать? Ну, на это надо сознание поменять. А вот и этим-то мы сейчас все вместе занимаемся. Поэтому индустриализация нам была не нужна. Это был ответ вот этим всем капиталистическим структурам, которые хотели больше, больше. Ну, вот, я с тобой соглашусь. Все-таки индустриализация нужна. Какими качествами должна обладать Берегиня? Давайте. Нет, я просто закончу. Вот ты не согласна, а ты просто историю изучи, и ты поймешь, что империя строилась только для одного. Захват ресурсов, захват рабов и производство того, что принесет больше денег. Все. А для этого нужна была мощь индустриальная, рабы в большом количестве, здесь земли. Я с тобой согласна. Так вот, когда мы вот это все убираем, убираем рабский груз. Извини, садиться сейчас там из автомобиля там в телегу как-то не хочется. А кто тебе предлагал? Поэтому вот ты сказала слово индустриализация, телега, ты вбрасываешь, а я же где-то не говорю. Спокойно. Стоп, секунду, это твои слова. В драке желают поучаствовать из чата. Да. Очень много всего красиво было сказано, все хорошо, все правильно. Но вот Юлия Кривенко спрашивает, интересно, из всех женщин, сидящих в эфире, есть ли хоть одна Берегиня? Да. Кто может признавать себя? Помните, «Здрасте, я ваша тетя» фильм, помните, да? Как самый старший из присутствующих здесь дам, буду себя называть Берегиней. Да, борода не помеха. Ну да. Так кто из вас Берегиня? Да. Хороший вопрос. Да, это все впереди. Да, окончательного вот финиша. Никто не знает, где это. Конечно, конечная граница. У каждой женщины свой. Это бесконечный путь. Мне кажется, развития. Вот каждый день я могу вечером, ну там в своем дневнике я пишу дневничок, написать. Вот сегодня во мне проявились такие-такие качества, береги. Не так-то это помогло моей семье, моим детям, моему мужу. Вот, так мы сложились с мужем. И так каждый день. А вот завтра что-то случится, и выпрыгнут вот эти программы родовые. Они же выпрыгивают, чтобы нас двигать. Даже Катерин, но ведь родовые программы не могут быть направлены кикимору. Кикимора – это не родовая программа, это антиродовая программа, которую нам цивилизация нарисовала, и которую мы себя впитали, и эта установка, как у собачки Павлова, это срабатывает. Да, то есть красная лампочка зажглась, у нас слюна пошла, и мы стали кикиморы. Да, да? Красная лампочка погасла, и мы сразу раз, и в Берегиню превратились. Понятно, что нужно учиться... Нужно учиться справляться с этими программами, поэтому... деструктивными, жизнеразрушающими. Именно. Правильно? Именно. Вот поэтому... А что поможет сейчас... справиться вот с этой программой? Вот я хотел подойти к тебе. А? Вот ты говорила, как это сделать, да? Так вот, поэтому семинары-то и проводятся. Да. И в частности, да, я провожу семинар, где вот это все рассматривается. Как заниматься активным самопрограммированием без каких-то там НЛП, без каких-либо там этих вот... Да. Слушай меня, теперь ты хороший, да? Вот без этого, без всего. Через осознание, через понимание. Это работа со своими страхами. Понимание, какой страх, откуда он вылез, откуда он взялся, какой главный, что с ним делать, как его перевести в предохранитель, а не в управитель. Потом, что такое управление судьбой, что такое славяно-русская варность и прочее, прочее. Понятно. Вот этим мы занимаемся. А может элементарно, чтобы как бы у тебя эти качества раскрылись, раскрыть и ощутить в себе любовь? И она покроет все грехи. Дорогая моя, если бы так все было хорошо, ну почему мы в таком болоте сидим? Ну вот про семинары, из тени да, же вышли только, говорили. Вот здорово, все люди, вот, ну, там, какие-то учения, да, сейчас создаются, и по большому счету, все равно, что кто-то говорит одно, кто-то говорит другое, все одно дело делаем, по сути, да, вот по на сути, семинарах, да. Вот мы на семинарах Виктора Михайловича тоже, там у нас есть и переполюсовки мужского, женского, мы и власть отдаем, и как-то пытаемся проявить вот эту свою энергетику. Мне кажется, вот это важно, вот что очень сейчас важно. Люди начали тянуться именно, к этому. Именно так. А вот, и мы пытаемся тоже вот строить общинку какую-то, что мы хорошо. Через друг друга учимся. Хорошо. Вот сказала конкурировать, начиная друг с другом. А да. Из-за чего конкурируют? Вот как раз вот этот вот страх внутренний, который сидит. Да. Ведь гордыня – это дочь страха. Если есть гордыня, это указатель косвенный на то, что над ней находится страх. И вот когда мы не разобрались страхом, сколько мы не занимались вот этими разговорами умными, давайте жить дружно, давайте, а потом гордыня кажется, хоп, корона, хоп, и понеслось. Да? Вот, поэтому первое, что необходимо, на мой взгляд, сделать, это убрать вот эту самую зависимость от страха, перевести его в состояние предохранителя природного, ведь страх как вот природный, да, это он нужен, да. Ну, чтобы ты не сжег себе пальцы, конечно, там, да, но он не должен быть тем, кто тебя ограничит в твоем действии. Ну. Как же ты себя сможешь, например, сделать гастелло, если война идет, либо заткнуть абразуру своим телом, если в тебе страх главнее, чем твоя сущность? И вот когда ты это берешь, предохранитель, так и зажимаешь, ты на абразуру пойдешь и в чужой эшелон врежешься, если это надо, и спасешь другого, не щадя живота своего, как это было у наших предков, вот только тогда. А когда страх, ой, да я сижу себя в болоте, пускай такой, пускай зеленый, зато живой. Нет, я вообще говорю про человека. Вот дед Шептун тут говорит, Алексей всех рассадил по полкам, а то Берегини без мужа. Что ты хочешь сказать? А что вы сразу на нее нападаете? Нет, мы не нападаем, она просто давно молчит. Я думаю, что ей пора тоже в диалог вступить. Молчала, получи, выходи. Я просто внимательно слушаю каждого из вас, и все, что вы говорите, очень ценно. Но все-таки я женщина из современного мира, современного прогресса. И я считаю, что женщина современная может быть и социально реализована, и при этом быть и в семье. Ей не обязательно делить вот это вот, как сейчас происходит дилемма, либо я в социуме, либо я в семье. Современная модель – это я могу быть и счастлива с мужем, и в то же время я могу даже иметь бизнес, строить его и быть, и расширять бачка. Его. А это и есть новая модель. Все-таки надо учитывать современные тенденции. Скажи мне, пожалуйста, учитывающие современные тенденции, мы за последние 1000 лет перестали есть ртом? Нет, не перестали. А мы перестали ходить в туалет вот из тех определенных мест? Но может быть, мы головой в вниз теперь в туалет ходим. Теперь ходим. Нет, ну может быть, мы без... по-другому едим, и может... другую пищу едим. Может быть, мы без головой теперь ходим в туалет? Нет, у нас понимаешь, в чем дело? Условия. Вот, если... Какие условия? Условия лучше, чтобы условия нам удобнее это? Было есть и удобнее было в туалет ходить. Вот и все условия улучшились, по большому счету. Это с одной стороны, давай так начнем. Поэтому давайте так. Есть и другие условия. Какие? Условия образования. Как? Образование чего? Условия. Образование кого? Для чего? Вот вопрос, для чего? Изменение сознания тоже же произошло. Изменение сознания в клоаке. Теперь мы лягушата, сидящие в клоаке, в нет, это сознание. То, что было все традиции там 1000 лет назад, да, это прекрасно, но сейчас... Ты о каких традициях говоришь, мир. Радость моя? Ну, про лапти? Про лапти ты говоришь? Подожди, про лапти ты говоришь? Про какие традиции? Лапти – это не традиция. Во-вторых, я хочу сказать... И телега – это не традиция. Нет, традиция – это у нас вариант общения, взаимодействия, создание своей семьи, продление рода. Это наши традиции. Это наше естество. Но мы же не должны ходить сегодня в лаптях, надевать опять. Эти вышиванки. Опять. И слушай, так далее. Ты меня слышишь вообще? Знаешь, я говорю, я слышу, лапти да. Это не наша традиция. Я же тебе сказал. Да. Ты меня слышишь вообще? Телега – это не наша традиция. Это инструменты для того времени. Как и горшки. А сегодня вот сейчас... могут быть другие тогда так инструменты. Вот, вот оно, другой инструмент. Да. Вот он инструмент, так вот инструмент. Ольга, но традиция-то осталась то же самое. Семейные ценности разве не являются нашей традицией? Нет, ценности, а вот где они проявлены? Как их проявить, эти ценности? Так если ты по естеству... Почему я начал говорить-то про еду и про это? Если ты живешь по естеству, тогда это все... Это бытие. Это наше естество. естество жизни. Mm-hmm. Ты не можешь жить в болоте. Mm-hmm. Ты живешь на суше. Ты дышишь воздухом, ты не можешь жабрами дышать. Это наше естество. А вот рыба попробуй на суше вытащить, она сдохнет. Я хотела вот поддержать Алексея по этому поводу, что наши роли не поменялись, мы остались и мужчинами, и женщинами теми же. Нам навязали другие условия жизни, а что нам другие мешает? Представления. Любви, да, из них вышли условия. А что мешает нам их поменять? Мы же берегини, богини. Поэтому, если женщина ищет реализации в бизнесе, это говорит о том, что она не нашла реализации в том, для чего она в этой жизни существует. Ведь смотри, у меня есть примеры, когда женщины говорили, я вот в бизнес пойду. Я говорю, хорошо, замечательно. Таких примеров могу привести, вот пальцев не хватит, ни здесь, ни здесь. И на самом деле не добивались успеха в бизнесе. А потом, когда они стали постарше, они так по секрету говорили, беда. Я говорю, что такое? Меня, говорит, ребенок не понимает. Ребенок. У меня один ребенок, один. Я бегала, делала бизнес свой, занималась бизнесом. Да, у меня успешный бизнес. У меня все вот так вот, вот там вот выстроены все. Но ребенок, он на втором плане был всегда. И получалось так, что я ему давала не любовь, а давала ему заменитель любви в виде игрушек, в виде хорошего образования, детского сада. Это не даже для нее, это было непонимание. Это не то, что она откупалась. Женщина должна развиваться. Я думаю, да, что роля имеет совсем другое в виду. И бизнес имеет разные. Она у нее, вот она сама ведет различные практики, насколько я знаю. Но смотри. Но это же другое. И это же современный бизнес для женщины может проявлением ее таланта и творчества. Вот. Вот когда мы говорим про талант, то, чем мы должны делиться. Именно, да. А теперь вопрос. Много ли женщин, которые на сегодняшний момент вот способны в таланте проявиться наружу, не нарушив свою семью. Это и есть состояние берегини. Да, это идем. Здесь присутствующие могут сказать. Много ли, я задал вопрос конкретно, много ли? Есть, но много ли? Я немножко вектор направлю в другую сторону, потому что творчество понимается очень примитивно, то есть что-то делание руками. А это не все творчество женщины. Mm-hmm. Главное ее творчество – быть матерью и быть в состоянии нести, передавать состояние благости. Именно так. И наполнять вот эту именно вот так. Территорию. Главное творчество любви. Да, наполненная любовью. Да. Нести вот этот это мир. Вот это ее главное и творчество. Делать мир лучше. А что она делает руками, это уже проистекает из этого. Это я вот преподаю так, курсы, да, вышивки и шитья бережных рубах и всевозможных вещей. И я смотрю на женщин, взрослых, они не могут иголку держать. Она не прошла трехлетний курс еще. Угу. Да? Она еще не перешла вот эти рубежи возрастные. А это же наверное, из молодых женщин, потому что нас это в школе учили. Из пожилых женщин тоже. Нас же в школе учили, у нас такие были уроки труда, и мы шили. Не вот всех. Тем не менее, как-то некоторые проскочили. Вот мое поколение не умеет ни шить, ни вышивать. А знаете, это для навык, чего это важно? Это же оттуда вытекает, когда ты занимаешься этим рукоделием. Мы же говорили об этом, да? Что ты вспоминаешь свои родовые программы, там, родовые вещи. Через это разговаривает Бог, разговаривает род. Ты обретаешь вот ту связь с родом, и ты передаешь ее. И как воспитываются дети? Они же берут пример, они смотрят, что делает мама, что делает папа. И не будет никогда жить ребенок по программе, которую ему прописали в школе или написала мама с папой. Они будут просто смотреть, как делает это мама. Вот на эту тему вопрос. Угу. Радужка Светлая спрашивает. Алексей всегда говорит, что неудачи в семейной жизни происходят из-за примера неблагополучия в семье родителей, болезненного опыта. Значит, следует снова пытаться начинать новые отношения через боль? Алексей не всегда так говорит. Надо точно цитировать Алексея в этом случае. Есть разные семьи. Есть семьи-зеркала, вот где через боль, да, проходят, да? Вот, то есть, когда отрабатывают это кармические браки, все равно другим словом, да? Вот. Есть семьи-мирники, которые уже договариваются как-то, а есть семьи-партнеры, которые уже союз осознанно создают. А есть просто семьи, где все партнеры. Прозвучала такая фраза, что высшее творчество женщины – это материнство. Вот я, наверное, с этим не соглашусь. Мне кажется, что высшее вот дети – это высшее творчество пары, а высшее творчество женщины – это прежде всего стать этой женщиной. И вот что такое реализация женщины? Ведь когда вы поддерживаете своего мужчину, вы его вдохновляете, вы воодушевляете, вы поддерживаете мужчину, когда он заявляет право на силу, к примеру, да, дополняете его во всем и уравновешиваете. Вот пришел с работы муж, Анита, а вы вот его уравновешиваете. Вот, вот эта вот способность, мудрость женщины уравновесить во всем. Накормить, баньку отвезти, да. А потом поговорить. И надо, чтобы тебе это тоже было. Уравновесить мужчину, и тогда мужчина двигается в своем предназначении, в своем пути. Вот тогда он достигает. И ты сидишь, вот за любым великим человеком стоит, да, великая женщина. Стоит великая женщина, которая дома, вот что берегиня, а да? Мы, да, об этом дома, мы говорим, наполнять. Что-то там, тра-та-та, а мужчина идет вперед. Вот высшее творчество, конечно, женщины. Конечно. А вот мать, вот я один раз прочитала такую фразу, увидела, ну, по-моему. Если женщина мать, если ты мать, то ты еще не женщина. А если ты женщина, то ты можешь быть и матерью. То есть роль матери не дает... Вот родила, ты априори не женщина. Женщина – это та, которая чувствует себя как женщина, которая в первую очередь женщина, а потом уже мама. А уйти в роль мамки и начать нянчить своего любимого сына... Кто становится любимым сыном? Муж, конечно, да? Это путь тоже. Я хочу сказать, что с каждым ребенком у женщины открываются вот эти новые возможности, именно способности. Так, да. Она обретает вот эту силу, каждый раз новую, свою силу. И она становится все мудрее и мудрее с каждым ребенком. У нее сил не хватает на дуру уже. А если в семье не дал Бог детей, тогда женщина может стать женщиной? Это ее путь, да, я считаю. Это же может быть ее предназначение в этой жизни, бездетный брак. Когда мы вели проект по детям, там была у нас тема, а почему не приходят дети. И мы тогда подробно очень, кстати, на радио это было. Вот, мы подробно изучали, как вот пара может реализоваться. Ведь пара – это развитие. Трио, когда вот и дети последующие. Это еще там пласт, это целые миры вокруг создаются, да? Я думаю, что... И это заменяется... Да, замечательно, все это очень хорошо. Но мы немножко отклонились-то от темы. Мы же сегодня не просто про женщин так говорим. Так подожди, сейчас, вот ты сейчас скажешь, честно, волшебное слово скажешь, но хочу внести... Елена, прекрасная, или мудрая, как вас там назвать? Прекрасно мудрая. Премудрая. Премудрая, да, прекрасно премудрая. Дело в том, что если мы хотим познать суть чего-либо, то, что связано со славяно-русскостью, мы должны, наверное, понимать образ наших слов. Что означает слово «мужчина» и «женщина»? Чин – это деяния какие-то, да, вот чиновник, тот, который вот делает мысли, что-то направляет. Чинить. Чиню кастрюли, там, да, вот этого, помните, там, ножи точу, чиню и так далее. Это некое действие, которое свойственно тому, кто его делает. По чину, не по чину. Поэтому мужского чина и женского чина. Вот если мы это понимаем, женские дела обозначают, что перед нами женщина. Мужские дела означают, что перед нами мужчина. И есть такая шутка, как в КВН была показана, не смотрю, ну, стараюсь не смотреть КВН, некогда на самом деле. Но иногда бывает, там вот прям перлочки такие вбрасывают, вот кусочек смотришь с КВН, там какой-нибудь, да, глупости какой-то. И там вдруг перл какой-то, вот там был такой перл. Девочка выходит, говорит, мальчики, вы куда? Мы на рыбалку. А вот почему вы на рыбалку, а я вот дома, там вот это убираю, все, я с вами хочу на рыбалку. Ну, ты же девочка, ну, тебе надо в доме, там, это, дети. Нет, я так же, как вы, вот такие-сякие. Ладно, берем на рыбалку, берем. Ну, все, берем на рыбалку. Иди червячков накопай. Мальчики, ну, я же девочка. Понимаете, вот почему-то, когда касается уже дела по жизни, сразу девчонки вспоминают, что не девчонки. Вот когда вот об этом... Там бороться с мужиками, там конкурировать, сделать свой бизнес, еще чего-то. Вот тут прям такие ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты, и все, там это, грудь нараспашку и погнали с флагом, да? А когда касается того, что надо что-то такое серьезное сделать, мальчики, давайте-ка это сделайте. Ну подожди, ты же с нами конкурировал. Ну давай впрягайся. Ну, давай, что там. Да, что и машину давай выкати. А и это уже мужская вредность. Шовинизм. Мужской шовинизм. Женоненавистники. Вот как раз по этому поводу дед Шептун говорит, что женщина равнозначна, но не равноправна. Ну так об этом было сказано здесь. Да. Я бы сказала, что женщина равноценна. Равноценна. Любой человек ценен. В державности любой ценен человек. И в паре равнозначна и равноценна. Конечно. Да. И конечно. Как раз напоминает нам, зачем мы сегодня сюда собрались в том числе. Да, кстати, о чем мы здесь? Почему-то просят Алексея, не знаю почему. Алексей, опишите качество Берегини, к чему стремится женщинам. Вот давайте все-таки подытожим, наверное, нашу программу. Уже пора. А чего вы так хотите? Мы еще только... Нет, подожди, Алексей, давайте сначала вот спросим наших участниц, вот как... За время хода нашей беседы поменялось их мнение о том, кто такая Берегиня, как поменялась ли их позиция, которую они озвучили, что-то, допустим, они какие-то получили новые знания или что-то раскрылось у них вот внутри. Нет, Татьяна, я хочу сказать, что я стойко стою на своих позициях. Вот, потому что я понимаю, что женщина не может быть женщиной, пока рядом нет мужчины, который бы ее любил, оберегал. Это его главная обязанность. И вспоминая наши традиции, когда отец или муж утром вставал, надевал своей жене, дочери повойник, повивал ее на день. То есть я тебя защищаю, я тебя покрываю. И ты можешь делать все, что угодно. Ты богиня, твори. А я тебя защитил. И ты можешь быть спокойна. Вот это главный посыл должен быть от мужчины. А при нем такая берегиня обязательно будет. Эта берегиня, она должна наполнить, чтобы такой мужчина был рядом, чтобы такой мужчина потянул берегиню, да? Потому что, может быть, можно быть идеальной женой, но если с тобой рядом все равно находится не идеальный мужчина, значит, грош тебе цена. Значит, ты не проработала, ты только на словах, ты только в мыслях как-то, но не в делах своих, да, не состоялась. И, наверное, женщина должна понимать, что, вот как правильно Катюша говорила, каждый раз отслеживать вот те моменты берегини, когда я все-таки стала этой берегиней. Вот тот момент, с детства мы рождаемся уже этими берегинями. На этот свет мы появляемся такими, а за жизнь почему-то программа портится, и мы забыли нашу роль. И вот вспомнить вот те истоки, кто мы такие, что мы божественны, и что мы должны вот эту искорку божественную принести в мир, в свою семью, наполнить детей, мужчину и свое окружение вот этой благостью. И если у тебя нет этой любви, и все говорят про поиск любви, про поиск предназначения, не надо предназначения женщины – это быть этой берегиней. А поиск любви в себе нужно просто научиться вот раскрывать это сердце и помогать, и быть, как сказать, не жадной на свои чувства. Вот я ему отдала столько энергии, да у тебя энергии вот так вот, потому что она через себя протекает, как реченька. Женщина должна, это чаша, она должна твой отдавать эту посыл, энергию. Твой краткий посыл, вот в заключение да, передачи, я хочу какой сказать, краткий что... твой посыл? И кратко я хочу сказать, что берегиня – это богиня этого мира, а с ней рядом Бог. Спасибо. Оля, пожалуйста. Да, я присоединяюсь к последней фразе, она очень ценная. И действительно, то, что я тоже бы хотела такое сказать. На самом деле, мое мнение только больше еще укрепилось в том, что все-таки женщина должна жить в реальном мире в сегодняшнем дне. И она может проявляться и там, и при этом быть наполненной, самодостаточной и при этом любящей. Угу. Благодарю тебя. И Екатерина, пожалуйста. Я считаю, что... Ну, нет, у меня мнение, оно как бы так и осталось, что берегиня, женщина, которая стремится осознанно к берегине, это... Как мой муж всегда говорит, главное – правильно жениться. Для мужчины, говорит, главное – правильно жениться. Женщина, вот я всегда говорю одно и то же, наверное, это будет моим последним посылом. Женщина может как создать цветник вокруг себя, так и разрушить все в миг. Причем разрушить она может быстрее, чем создать цветник. Это такой твой посыл. Что надо создавать цветник вокруг себя, да. И на это есть ресурсы, на это есть энергия, на это есть помощь рода, если есть запрос на это. Ну и Алексей, какой посыл? Ответь на вопрос, пожалуйста. И дай свой как мужчина, посыл. Мужчина, скажи женщину, берегиня, к чему вот стремиться, какие качества-то нарабатывать нам нужно? Да, есть такая практика простая. Вот, говорят, сделай семинар для женщин. Да? Я думаю, надо делать семинар не для женщин, а для мужчин и женщин, совместный семинар. Mm-hmm. И там есть такая простая практика для мужчин и женщин. Она заключается в следующем. Берете по листочку бумажки, вот, пара садится, мужчина и женщина, и сначала задаю вопрос. Напишите те качества, которые должны быть у вашего союзника, у вашего партнера, у вашей женщины, у вашего мужа, у вашей жены. Ну вот мужчина пишет о женщине, о своей жене, а женщина о своем мужчине. Вот те качества, напишите 10 важных качеств. Просто так. Такая-то, такая-то, такая-то, такое-то, такое-то. Дальше. Расставьте приоритеты. Циферки теперь. И перепишите на листочек теперь уже вот в той пунктуации, которую вы расставили. И вы получите 3 важных качества, которые вам необходимы от вашей второй половинки. Дальше. Когда вы эти вот 10 качеств и 3 качества осмыслите, задайте вопрос, а кто должен соответствовать этим качествам? Например, если вы нарисовали себе женщину вот эту, какой мужчина теперь должен соответствовать этой женщине? Если вы себе нарисовали такого мужчину, как женщина, теперь представьте, какая женщина должна соответствовать этому мужчине. И теперь возьмите листочек бумажки и напишите, а насколько вы соответствуете по этим качествам вот тому мужчине, которого вы себе представили, и либо той женщине, которую вы себе представили как мужчину. Раньше это решалось гораздо проще, когда писались сказки в детстве, учили писать свою сказку. Это все здорово. И дальше уже эти сказки как раз на вечерках, на посиделках, они и смотрели, а кто какую сказку написал, с кем, с каким мальчиком девочка общие имеет цели в этой сказке. Ну, мы сейчас говорим про то, что есть, у нас же был посыл, надо отталкиваться от того, что есть. А я хочу сказать, что это решается в доли секунды в первый раз, когда люди видят друг друга, они сразу понимают. Они не умом понимают, а каким-то внутренним состоянием, да, что твой человек это или не твой. Но а это может быть и кармическая притяжка. Смотрите, мы сейчас отталкиваемся от того, что есть, поэтому я отвечаю на вопрос то, что есть. И вот когда вы написали, например, женщина пишет идеального мужчину, а теперь напишите, какая должна быть идеальная женщина для этого мужчины, и посмотрите на себя в зеркало. И тогда появится возможность прорабатывать то, чего не хватает. И тогда многие вопросы у вас сразу снимутся. То же самое у мужчин надо сделать. Вы знаете, я вот хочу возразить на эту реплику. Когда мы с мужем начинали жить, вот если бы нам такие листочки выдали, да, то мы бы разбежались в первые же 5 минут. А вот сейчас, проживя вот эту жизнь, если дать нам эти листочки, мы бы сказали, ну, вопросов нет. Мы друг друга настолько хорошо знаем, и нам так комфортно. То есть сама жизнь обтесала вот эти вот... Конечно, да. В данном случае, идет разговор про тех, кто ищет ответ. Как стать берегиней? Кто заявку подал на осознанность? То есть в данном случае я отвечаю тому, кто задал вопрос, а не умудренной женщине, которая все это прошла. Поэтому те люди, которые запутались, вот такая практика, она очень простая. Она заставляет не разбежаться, заставляет задуматься. Ёлки-палки, вот я от мужика хочу своего, вот это, да. А я соответствую вот этому принцу на белом коне. Вот я такая сижу, лохундра, да, там, которая не умеет суп варить, не умеет вот элементарно его там на работу собрать, проститься с ним до вечера и ждать его там, да, или наоборот, я ухожу на работу, а я понимаю, куда я вернусь, да, или он то же самое. Вот когда вот каждый расставит приоритеты, отталкиваясь от другого к себе, очень многое вот здесь вот в голове поменяется. И тогда станет возможность хотя бы наметить приоритеты, а что надо менять в этой жизни, куда двигаться. Да, я хотела дополнить, что почему в социум рвутся, да, женщины, мужчины. Мужчины, понятно, по определению. А женщина, она боится остаться одна наедине со своими мыслями, с самой собой, потому что она не привыкла к этому. Да, ну вот, я хотел к этому прийти. Смотрите, если женщина живет по своему естеству, она не может быть не творческой априори. Да, да, это правда. Творчество. Вопрос встает в современности творчества, что мы имеем в виду и для чего оно нам нужно. Ведь мужчина тоже творческий человек, конечно, по-своему. Конечно. Да? Но если женщина пытается проявить себя в внешнем мире, встает вопрос, с какой целью, для чего? Если женщине подбросить какие-то ложные цели, например, сделать бизнес, там, возглавлять сталелитейный завод, ну, может женщина? Ну, конечно, может. Это же такая семья. Если она детей построить может, но она и всех построит там, да? Вопрос, а зачем? Если женщина не может творчество проявить в семье и в окружении со своими подругами, да, со своим мужем, со своими детьми. Опять женщину ограничить только хотят семьей. Я тебе про творчество говорю, про божественную искру, а ты про ограничение. Мы уже подводим итоги. Это мужчина, у нас уже работает, а женщина вот, поэтому, вот как раньше было. Женщина ведь в творчестве никогда не ограничивалась. До тех пор, пока она не замужем, у нее творчество было вообще во все стороны. Но для чего? С какой целью? Она же собирала свой сундучок знаний. Она себе готовила приданное. Дальше. Это приданное, этот сундучок знаний. Это прикладное творчество только. Женщина, а ты говоришь о каком творчестве? Свое творчество везде, где хорошо. Оказалось, если ей именно это не мешает так. Именно семье. Так. Именно так. Ты о каком творчестве говоришь? Давай тогда. Женщины могут быть разные таланты. Говори. Она, допустим, может стать великой художницей. Отлично. Она может быть музыкантом. Отлично. Она может... И что здесь противоречие какое в моих словах? Но это не в сундуке находилось. В сундуке. Это ездить на концерты, да? В сундуке лежали кисточки, музыкальные инструменты и все остальное. Почему? Да не было у нее кисточек. Сейчас творчество можно монетизировать. Сейчас можно проявить как угодно свое творчество. Вопрос в другом. Если женщина нарушает свое естество, занимаясь... Ну, я и лошадь, я и бык, да? Я и баба, и мужик, да, вот из этой же серии. Это разрушает ее естество, разрушает ее близкое окружение, то есть ее семью и мужчину. Если женщина не нарушает свое естество, а остается женщиной и проявляет свое творчество, неважно, в пении, в рисовании, в музыкальных инструментах, как угодно, в чем ты сказала, если даже она монетизирует свое творчество, это не разрушает ее, да, это нормально. Я же не говорю, что сейчас надо нам всем залезть в лапти, убрать интернет, выкинуть. Нет, просто многие мужчины хотят видеть женщину только на кухне. Есть такие мужчины. А есть мужчины, которые хотят видеть женщину только в офисе. А что за дебил мужчина такой? Я не понимаю, ты о таких мужчинах вообще говоришь? О дебилах? Мне кажется, Алексей говорит прежде всего про то, что если не мешает что-то семье, как-то вот... В первую очередь. Если дети не забывают маму, если... Понимание остается с мужем и с детьми. Именно. Катюш, я говорю, если мужчина не мешает своей семье, а он усиливает свою семью, усиливает свой род, то есть он живет по своему естественному мужскому бытию, занимаясь своим мужским творчеством, это хорошо. Но ведь то же самое к женщине относится. Угу. Если женское творчество не ухудшает положение семьи, не ухудшает положение детей, своего мужчины, это женская стезя. Но просто мужчина будет творчество проявлять вот в этом направлении, а женщина в этом. Если мужчина, он может взять на себя какую-то ответственность и груз, и реальный груз, и перенести, зачем это на женщину возгружать? Поэтому надо понимать, слово «бизнес» для меня это ну, идиотское слово «дело», да? Это идиотское слово, я не понимаю, «дело» чего? Без носа. Ну можно без и так, носа. Да. Поэтому я всегда возражаю, вы про какой бизнес говорите? Сразу мне поясните. Потому что слово «бизнес» – это вообще ну, широкое понятие. Да, ни о чем. Поэтому если мы говорим о женском деле, тогда это женщина должна этим заниматься. О мужском деле, значит, мужчина этим должен заниматься. И вот тогда все становится на свои места. Говорите по-русски. Но еще плюс к этому, я с тобой согласна, что каждый должен ах, заниматься да? своим делом. Да, женщина женским, а мужчина мужским. Но есть еще и предназначение души, с какой целью, какой а предназначение опыт сущности? Она должна... Хорошо, я тебе понял. А предназначение здесь... сущности ты учитываешь? Почему только душа? Да. Ну, а сущность да. где? Душа, дух, тело – это только три единства, звериное начало. Но человек – это не только душа, дух, тело. Там, это животное. Но ведет такой... дух, и предназначение идет от духа сюда. А сущность где? Я думаю, что мы сейчас... Нет. Это очень важный вопрос, потому что он касается нашего вопроса. А сущность где? Дух, душа, тело – три единства. Это звери то же самое. Дух где? Где дух? Где тело? Где сущность? А сущность? Тело, сущность, да. Нет. Дух, душа, тело. Да. А сущность где? Единство. Так вот, сущность определяет, кем быть. Дух, душа и тело принадлежат сущности. А мы почему-то душу ставим выше сущности. Сущность а божественная. Что такое подразумеваешь под сущностью? Отвечаю. Это отвечаю. Есть вездесущие, всесущие, да? Сущие его называют. Да. Всезнающие. А сущности – это части его. Части его. Ну так эта поэтому... часть, она и входит в дух или нет? Я думаю, дух, Елене Ромской нужно сходить на дух, семинар Алексея Орлова. Елена, дух, душа и тело принадлежат Всевышнему. Ты согласна с этим? Согласна. Не они его породили. А поскольку сущности являются частью Всевышнего, то в этом случае дух, душа и тело принадлежат человеческому, принадлежат им. Ну, то есть сущность ты имеешь... Это высшее начало. Промежуток между... Это часть. Какой промежуток? Абсолютом или... Это часть. Часть Всевышнего. Ну, часть сущего. Проявленная. Проявленная, которая уже взаимодействует с душой, духом и телом, которые на эту жизнь которая они установили. Все строит, скажем, вот, дальше. Поэтому душа не может быть главной. Душа может быть коммуникатором, накопителем, дух может быть душа двигателем. Связующий между духом коммуника... и телом. Я сказал, коммуникатор слово произнес, да, да, по-русски. Связующий, отлично. Спайка. Дух – это двигатель, это проявление силы, воли и прочее. Да? Тело – это вместилище, вот биоскафандр того, что все это вмещается. Но сущность управляет всем этим, и душой, и духом, и телом. Поэтому, когда мы душу ставим выше всего, естественно, душа не имеет пола. Да и не нужно иметь пола. А вот сущность уже имеет пол. Проявление свое, сущность. Поэтому, если мы ставим все на свои места и говорим по-русски, все становится на свои места. Тогда вот эти вот вбросы, которые там душа выше всего, за нее борьба. Да, борьба идет, но только на каком уровне? Сущность превыше, Бог превыше, чем все остальное, что им создано. Поэтому, кстати, когда ставим свои места, да, вот когда мы ставим все на свои места, тогда и понятно становится, что если есть предназначение женщины и предназначение мужчины, все становится на свои места. А вот когда мы начинаем нарушать это, мы начинаем быть богоборцами. А зачем у нас Богом это бороться? Отлично! Какой твой краткий посыл? Подведение итогов. Мой краткий посыл такой. Да. Есть естество человека. Его невозможно отменить. Кушаем мы сюда, выходит оттуда. Да? Детей мы рождаем вот так, а по-другому пока еще не рождаем. Вот эти всякие там клоны и прочее, это не наше. Есть в пробирках уж по-другому рождаем. Еще раз, есть клоны и прочее, это не наше. Есть естество. Я выступаю всегда за естество. Ну, вот такой я вот... Ну, естественный. Естественный, может быть, по современным меркам старомодный. Может быть, не знаю. Но пока еще вроде не голубой. Что мужчина должен быть мужчиной, да. А женщина – женщина. Так вот, и если мы это понимаем, вы понимаете, что любые условия бытия – это дополнение к нашему естеству, а не наоборот, наше естество к этим условиям бытия. Но не, вот кружка создана для того, чтобы пить воду, да? Кружка создана для того, чтобы воду туда налить и пить. Но при этом она эту воду удерживает. Кто главнее, кружка или вода? А главнее тот, кто это употребляет. Так вот, кружка может быть совершенно любая. С птичкой, без птички, из фарфора, из глины. Даже вот ладошкой можно попить. Важно, в каких условиях мы находимся, не забывать, какое наше естество. И вот тогда мы не будем разрушать ни свою семью, ни себя, ни своих детей, ни мужа. Мы будем исполнять долг перед родом, что очень важно. Долг перед своим высшим «я», то есть сущностью. Это означает долг перед Богом. И вот тогда мы не будем богоборцами. Мы можем ездить в лимузинах, можем ездить в каретах, можем ходить пешком. От этого человек человеком все равно он не изменится, он останется человеком. Вот это надо помнить. Наше естество первично, и под него все условия. Когда, наоборот, условия создали, нас туда впихивают, это нас разрушает очень часто. Ибо тот, кто впихивает, он свои цели преследует. Он хочет нас поиметь. Он из нас хочет сделать кружек, столики, ложки, и нас просто-напросто использует. Так я вот за то, чтобы нас никто не использовал, а мы служили высшему своему предназначению. Согласна. И... Хороший посыл. Да, да, очень хороший посыл. Согласна. Недавно вот смотрела один фильм, и вот там вот героиня, что мне очень, кстати, понравилось, героиня говорит в отношении своего мужа: мы перестали быть представителями противоположного пола, вот мужчинами и женщинами, как раз о чем ты и говоришь. Мы стали единомышленниками, и хорошо даже, если это единомышленники. На самом деле... Женщине в первую очередь стоит остановиться и задуматься, а что я вообще делаю? И мужчине, кстати, тоже. Ведь да, ведь мужчине-то нужна женщина. Мы просто забыли, что это понятие вкладывает в себя все. И жену, и мать, и берегиню, и в том числе единомышленницу, когда это нужно. и вдохновительницу, и женщину, которая способна ладить. Ведь отношение женщины к мужчине – это лад. И когда женщина начинает перекладывать свои обязанности, и, кстати, еще ни одну женщину не испортила способность вкусно готовить, убирать в своем доме, наводить чистоту, порядок, заботиться о своих детях, еще никому это не помешало. И получается, что когда женщина отодвигает свою вот эту природу, вещи и суть свою, перекладывает на кого-то другого и начинает заниматься своим внешним каким-то проявлением, и в том числе украшением себя внешне, да, какие-то качества внешние приобретает, то где гарантия, что мужчина когда-то не отодвинет и ее? И вот наша задача и наша задача нашей программы сегодня – каждой женщине постараться задать себе этот вопрос. А кто я? Берегиня? Или кикимора, куда стремиться? Да, согласились. Я думаю, что передача получилась очень интересная. И вот я бы, что в завершение сказала, что, наверное, все-таки пора прекратить войну между мужчиной и женщиной. И я думаю, что семья именно она способствует, вот она является как раз вот той ячейкой, где это возможно реализовать. Но сделать это надо совместно. И через осознание. То есть вот осознание, оно как раз и будет способствовать прекращению этой войны и раскрытию любви, которая и покроет. То есть семья все. Не поле битвы, да. А семья поле любви. Да, да. На этом, я думаю, мы можем завершить наш сегодняшний клуб. Напомню нашим слушателям и зрителям, что сегодня у нас была дискуссия на тему «Женщина в доме, берегиня или кикимора». За это мы благодарим клуб «Мир Белсвет», где проводится запись. И благодарим сегодняшних наших участниц, Екатерину, Ольгу и Татьяну. И, конечно же, особая благодарность нашему эксперту от лица мужчин Алексею Орлову. Я еще не все сказал, мы еще не поняли. Ну, я думаю, что мы тебя пригласим еще в следующие наши передачи, где ты еще что-нибудь нам поведаешь. Благодарим мастерскую одежды «Бережная одежда» за предоставленную одежду для ведущей. А также наших помощников, которые нам помогали сегодня на радио, в эфире. Это Светлана Большакова, которая следила за чатом и пересылала нам интересные вопросы. Владислава, нашего оператора. Евгений Роденко. И Евгений Роденко, который был сегодня за пультом Народного славянского радио. И кто присутствовал незримо за кадром, да, и поддерживал нас. Эфир вели Елена Ромская и Елена Андреева. И тебе большая благодарность за творчество. Я благодарю всех участников. И тоже очень было приятно. Всем добра, друзья. Да, всем добра. Добра, мира, лада и берегиню в дом. Всех благ. Ура! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!